Соучастие. В этот раз все опять случилось внезапно. Место действия неожиданно сменилось, один мир уничтожили, на его месте создали другой. Кажется, перед переносом даже было предупреждение. Еле уловимая задержка в фидах, пробный сигнал, как будто нечто проверяло уровень активности на линии. Но он мелькнул слишком быстро, чтобы перо успело насторожиться, если она вообще его не вообразила. Не имеет значения. Она ждала. Ждала уже много дней. Все тот же вид сверху, с точки зрения Бога. А вот толпа снизу, обрамленная знакомыми иконками и окошками, совсем другая. Сухон перекинула с одного овода на другой. По какой-то причине навигация и GPS не работали. Перо оказалось внутри какого-то здания, и перед ней творилось насилие. Один человек, свернувшись, лежал на бетонном полу, второй как раз бил его ногой в живот. От удара тело жертвы еще сильнее скрючилось в каком-то бессмысленном эмбриональном рефлексе. Вокруг разлетелись зубы и алые брызги. Из-за рваных ран и крови, залившей лицо, было невозможно определить даже этническую принадлежность пострадавшего. Нападавший, меньше размерами, черный, стоял спиной к камере и по-боксерски, с ужасающей неугомонной энергией, перемещал вес с ноги на ногу. Вокруг импровизированной арены собралась толпа. Некоторые люди внимательно наблюдали за дракой, другим было явно все равно, а третьи потрясали кулаками от ярости и возбуждения. Чуть подальше помещение пустовало, там лежали лишь матрасы и кучи каких-то вещей. Перо прошлась по доступному меню. Оружия нет. На краю зрения раздражающе мигала надпись «Цель азимут -162 градуса, склонение -41 градус». Сзади. Победитель сделал круг, все еще подпрыгивая. В камеру попало его лицо, сморщившееся от яростного напряжения. Он ударил лежащего ногой в спину, прямо по почкам. Корчащееся нечто на полу дернулось и раскрылось кровавым цветком. Выгнулась, как от удара током. Нападавший посмотрел вверх, прямо на взломанный овод перо. Из-за генетически модифицированного хлорофилла его глаза походили на сверкающий кристаллический нефрит. На этом темном лице они казались галлюцинацией. Не отводя взгляда от бота, он в последний раз пнул жертву в голову, а потом, не встретив никакого сопротивления, отправился в толпу. Сухон никогда не видела его прежде, не знала жертву. Но цель была в -175 градусах по азимуту и -40 градусах по склонению. Она двигалась. Поворот влево, еще больше людей, больше матрасов. Вдалеке виднеются серые неоштукатуренные стены. Там же выстроились в линию торговые автоматы, а чуть выше висят официальные пиктограммы, приглашающие население на регистрацию, в карантин и к последним известиям. Овод находился в цементной пещере высотой в 10 метров, устроенной на благо выживания масс. Здесь устраивали карантины и центры вакцинации, здесь спасались, когда погода бушевала так, что старые здания, пусть и укрепленные на такой случай, не выдерживали. Для многих этот барак уже стал домом. Неофициальное название — бомбоубежище. Цель находилась в -35 градусах по азимуту и -39 по склонению. Как только она показалась на виду, тактический дисплей тут же навел на нее перекрестие прицела. Тот же гражданский прикид, тот же визор. Но после Калгари с Леней что-то случилось. Она прихрамывала на одну ногу, а по правой стороне лица расплылся желтый синяк. Перо запустила громкоговоритель овода, но тут же передумала и отрубила его. Не стоит привлекать лишнего внимания. Вместо этого она вызвала меню связи, запеленговала визор Кларк и вломилась прямо на ее радиочастоту. «Привет, это снова Сухон». Внизу, на полу, Лени замерла, подняла глазам руку. Запястника она больше не носила. «Я здесь, наверху», — сказала Перро. «В оводе». Прямо в лицо запищал сигнал тревоги. Поблизости показался еще один бот. Сухон развернулась и увидела, как тот влетает в специальное отверстие для машин наблюдения, расположенное в 2 метрах над главным входом. Даже невооруженным глазом она сразу заметила дуло орудий. Сухон взглянула вниз. Кларк исчезла. Перро вращала камеру, пока мишень не появилась снова. Рифтерша подошла к двери, посматривая на второго овода. Тот ее не заметил и сразу направился к кровавой кляксе Роршиха в глубине пещеры. «Не этот», — пояснила Перо. «Я маленький, наблюда...» «Ты та самая, что за мной подглядывала, да?» — резко оборвала ее Лени. «Ну да. Во всяком случае, ты так все описала». «Пока!» — она уже добралась до выхода. «Постой!» — Кларк исчезла. Перо еще раз взглянула на второго бота. Тот парил над местом драки, устремив камеры прямо вниз. Его, наверное, вызвал автомат, которым сейчас управляла Сухон, прежде чем она перехватила управление. Вооруженный овод не обращал на нее никакого внимания. Если он и знал о том, что Перо в деле, ему, похоже, было наплевать. «Да я ничего поделать и не могу», — подумала она, — и нырнула в прорезь для ботов. Мелкий грязный дождь, редкие капли били по косой. Небо коричневого цвета. В воздухе словно висела взвесь сажи. Значит, ее занесло еще дальше на юг, куда-то, где снег не выпадал уже годами. Контуры городских зданий плыли позади купола, размытой гистограммой. От нее тянулось 4-полосное шоссе, асфальтовая лужа разливалась рядом с убежищем и устремлялась дальше, к горизонту. По лоскутному одеялу полей и лесных участков вился потертый узор дорог поменьше, некоторые вовсе походили на грунтовки. Мишень, зафиксированная и подсвеченная, словно яркая бабочка, удалялась по одной из них. По-прежнему никакого GPS, даже компас в офлайне. Перро снова перехватила сигнал рифтерского визора и пустилась следом за Кларк. «Послушай, я могу...» «Да отвали ты! В прошлый раз, когда ты была в одной из этих штук, дело кончилось стрельбой. Это была не я! Связь вырубилась!» «Да ну!» Кларк даже не оглянулась. «А сейчас она как поддерживается?» «У этого бота орудий нет, это лишь глаза и уши». «Я даже глаза и уши не люблю». «А тебе лишняя пара не повредит. Если бы я раньше провела разведку, ты бы не заработала этот синяк на лице». Кларк остановилась. Перо направил овод вниз, зависнув в паре метров от плеча Лени. «А что, если твоим друзьям станет скучно?» — спросила та. «Когда связь отрубится снова?» «Не знаю. Наверное, бот отправится на привычный маршрут. По крайней мере, выстрелить в тебя он не сможет. Он может сообщить тем, кто сможет». «Послушай, я буду держать дистанцию», — предложила Перро. «Скажем, в 200 метров. Я останусь в пределах дальности твоего визора. Если бот придет в себя, то увидит лишь какую-то безымянную кэшку, которая просто оказалась поблизости, когда связь восстановилась. Они 2 раза не проверяют». В 2 метрах по левому борту Кларк пожала плечами. «А зачем ты это делаешь?» — спросила она. «Почему тебе так важно мне помочь?» Перо чуть не сказала правду, но потом ответила. «Не знаю. Ну, вот так вот». Рифтерша покачала головой и через секунду сказала. «Я иду на юг». «На юг?» — Сухон постучала по мертвой иконке компаса. «Ничего». Потом попыталась найти солнце в мутном небосводе. Кларк уже отправилась в путь и бросила, не оборачиваясь. «Сюда!» Перо держалось подальше от дороги и летело параллельно курсу Лени. Она ткнула в иконку управления камерами, хотела выставить автоматический зум-рефлекс на любое движение, кроме дуновения ветра. И сильно удивилась, когда ей предоставили целое меню на выбор. Вид сбоку, сзади, снизу и целая стереопанорама спереди. Сухон могла разделить дисплей на 4 части и одновременно следить за обстановкой на все 360 градусов. Лени молча брела вдоль дороги, сутулившись от ветра. Ветровка хлопала ей по спине, как оторванный кусок полиэтилена. «Ты не замерзла?» — спросила Перро. «Я в шкуре». «В шкуре? А, ну да, ее гидрокостюм. Ты всегда так путешествуешь? Но это же ты сказала мне не летать». «Да, конечно, но иногда я сажусь на автобус или ловлю попутку». Так не надо было предъявлять удостоверение личности или проходить сканирование тела. В этом крылась невероятная ирония. За последние несколько недель Кларк, скорее всего, прошла через такие кордоны безопасности, которых еще лет 10 назад просто не существовало. Но современные проверки и красные коридоры вылавливали патогены, а не людей. Кого сейчас вообще волновали артефакты, вроде паспорта? Или нечто субъективное, вроде государственных границ? Национальная принадлежность стала уже настолько бессмысленной концепцией, что никто даже не озаботился ее отменить. «На этой дороге ты попутку навряд ли встретишь», — заметила Перро. «Надо было держаться главного шоссе». «А я люблю ходить одна. Можно не тратить время на бессмысленную болтовню». Сухон намек поняла. Она залезла в бортовой регистратор, опасаясь, что Овод успел сохранить слишком много разоблачительной информации. Но всю его память стерли. Такой саботаж находился далеко за пределами способностей простого пилота. Даже сейчас черный ящик почему-то не мог удержать даже обычный поток данных, идущий с сенсоров бота. Перо обрадовалась, но не сильно удивилась. «Ты еще там?» — спросила Кларк. — Угу, пока на связи. Они быстро учатся. Сухон вспомнила, как Лени задумчиво посмотрела на голое запястье там, в аэропорту. — А что с твоим запястником случилось? — Разбила. — Зачем? — Твои приятели сообразили, как отрубить выключатель. — Они мне не... Ни приятелей, даже не коллеги, она понятия не имела, что они такое. «А теперь ко мне в визор залезла ты. Была бы я поумнее, и его бы выбросила». «Значит, с тобой и другие выходили на связь?» «Конечно, выходили. С чего бы Сухон быть единственным человеком на Земле, удостоенным приема у Мадонны разрушения?» «Ах, да». «Я забыла», — сухо проговорила русалка. «Ты же ничего не знаешь». «Так выходили или нет? Другие, вроде меня». «У них мозгов еще меньше», — ответила Кларк и продолжила путь. «Не напирай». Ряд худосочных березок закрыл боту обзор. Камера по левому борту ловила Кларк лишь урывками, сквозь вертикальную путаницу белых черт. «Я заходила в водоворот», — сказала Лени. «Люди, они говорят обо мне?» «Да, знаю». «А ты в это веришь? В то, что они говорят?» Перо решила подойти к вопросу аккуратно, поскольку и в самом деле не верила. «Значит, ты не носишь в себе конец света?» «Если это и так», — ответила Кларк, то анализы крови ничего не показывают. «Сейчас практически ничему в водовороте верить нельзя», — заметила Перро. «Там противоречие на противоречии». «Безумие какое-то. Я понятия не имею, как это вообще началось». Несколько секунд тишины, затем Я недавно видела человека, который походил на меня, ну, когда я в костюме. Я ж тебе говорила, у тебя есть друзья. Нет, тебе нужна не я, а нечто, живущее в сети. Оно просто зачем-то украло мое имя. Бип. Внезапно засветился треугольник, уловивший некий подвижный объект. Кормовая камера рефлекторно дала увеличение. «Стой!» — сказала Перо. «У меня тут Лени». «Что?» «Тебе лучше сойти с дороги. Кажется, там этот псих из убежища». Так и было. Сгорбившись над рулем древнего горного велосипеда, он появился на экране подобно зернистому кошмару, налегая на педали с усилием, всем своим весом. Сиденья под ним не было. Как и шин. Велосипед громыхал по дороге на голых ободьях. Скелет, оседланный монстром. Куртка мужчины была темной и влажной, одного рукава не хватало, в здании он явно ходил в другой. Мужчина не сводил глаз с дороги, лишь раз кинув быстрый взгляд через плечо, в конце концов он скрылся во мраке. «Лени?» «Здесь я». Она показалась из водосточной канавы. «Он уехал. Вот всегда такие уроды попадаются, когда пушки под рукой нет». «Он не хуже всех остальных в том бункере». Кларк выбралась обратно на дорогу. «Он только что забил до смерти человека». «А куча народа вокруг стояла и смотрела. Или ты не заметила?» «Ну, знаешь, люди так часто поступают. Просто стоят и смотрят. Они все соучастники. Они ничем не лучше. Да они даже хуже. Он, по крайней мере, хоть как-то себя проявил». «А ты вроде тоже не пошла против него. Или я чего-то не заметила?» Огрызнулась Перо и тут же пожалела об этом. Кларк повернулась лицом к оводу, но ничего не сказала и пошла дальше. «Они не все соучастники, Лени», — уже спокойнее произнесла Сухон. «Люди хотят действовать, они просто боятся. И многие по собственному опыту знают, что единственный способ справиться с проблемой — просто отступить». «О, ну да, мы все лишь жертвы собственного прошлого. Даже не думай поднимать эту тему». «Какую тему?» «Про несчастных жертв насилия. Ты знаешь, что такое насилие на самом деле? Это оправдание». «Лени, я не...» «Ну, например, ты в детском саду, а какой-то урод запускает тебе руку в трусы. Или кто-нибудь изнасиловал тебя взад. И что с того? Ну да, останутся синяки, будет кровотечение. Правда, когда падаешь с качелей или ломаешь руку, повреждений еще больше. Но почему тогда никто не ноет о насилии?» Из Лени изливалась такая ярость, что Перо за 1000 километров от нее пошатнулась. «Я ничего такого не говорила. И вообще... физические травмы — это лишь часть беды. Эмоциональные гораздо сильнее». «Чушь. Думаешь, мы с нашим устройством не можем пережить какую-то мелкую детскую травму? Ты знаешь, сколько млекопитающих жрут своих детей? Если бы мы так надолго выходили из строя от побоев в детстве, то не протянули бы и 10 поколений». «Лени, ты думаешь, все эти солдаты, бандиты, копы... так бы торчали от изнасилований, если бы мы сами не делали из них не весь что. Если бы у нас коленки не подгибались, если бы мы не тряслись при одной мысли о том, что нас изнасилуют. Да ну нахрен! На меня нападали твари прямиком из ночных кошмаров. Я столько раз уже могла свариться или остаться похороненной заживо, что сбилась со счета. Я знаю все о том, как довести человека до срыва, до слома, и сексуальное насилие тут даже в первую десятку не входит». Она остановилась и впилась взглядом в бота Перро. Та увеличила картинку. Рифтершу трясло. «Или, может, у тебя есть причины не согласиться со мной? Личный опыт, которым бы ты подкрепила все эти модные банальности. Разумеется, у меня есть опыт. Я подсматривала, наблюдала годами и ничего не чувствовала. Это была моя работа. Но, конечно, она ничего не сказала. Я? Нет. В общем, нет. Естественно. Ты всего лишь тупая туристка, вот и все. Сидишь где-то в стеклянной башне, где сухо, тепло и комфортно. Иногда высовываешь перископ в реальный мир, а потом говоришь себе, что вот теперь-то я живу по-настоящему полной жизнью, ну или еще какую-нибудь херню в том же духе. Ты такая жалкая. Лени! Ну, хватит мной кормиться. Больше она ничего не сказала. Безмолвно шагала по дороге, не обращая внимания на мольбы и извинения, а сверху лил грязный дождь. Коричневое небо потемнело. Видимый свет поблек, включился инфракрасный. Лени Кларк превратилась в обжигающее белое пятно гнева, неутомимо двигавшееся на зафиксированном расстоянии. Пока она заговорила лишь раз, слова больше походили на рык, и Сухон решила, что те предназначались не для нее. Однако чувствительные сенсоры овода не питали уважения к дистанции и плевали на приватность. Фильтр и усиление громкости превратили фразу Кларк из отдаленной статики в уродливую и недвусмысленную истину. «Все платят», —